Глава 11. Разведка. В небольшом кластере, расположенном между двух крупных холмов, ютился заброшенный поселок. С десяток крупных бетонных сооружений непонятного назначения таращились в пространство пустыми провалами окон. Андрей сидел в кустах на вершине одного из холмов и осматривал через оптику винтовки окрестности этих руин. О существовании данного стаба было известно давно, но он относился к категории мусорных и не представлял никакой ценности. Все ценное отсюда вынесли еще до того, как в земли долины пришли поселенцы базы. Конечно, столь долгоживущий стаб заселить не рискнули. Кто знает, в какой момент ему приспичит обновиться и как быстро будет протекать этот процесс. Иммунным стаб тоже не был интересен. Рядом с ним не было никаких источников ресурсов, лишь периодически обновляющиеся однообразные холмы, поросшие мелким лесом. Беспилотник базы, отправленный в этот район после начала активных нападений, засек какие-то фигуры в темных одеждах, заходившие в одно из строений. Это нуждалось в проверке, и теперь по приказу штаба несколько разведчиков в костюмах с функцией маскировки сидели в засаде, выжидая какой-либо вражеской активности. Ожидание затягивалось. Хорошо, хоть с защитой связи разобрались, и теперь можно было без проблем пересылать сообщения членам группы и самому штабу. Андрей в который раз взглянул на поселок, все такой же безжизненно серый. Несколько раз оптика засекала признаки жизни, но это было какое-то зверье, забредшее ненароком под прицел. Из кустов рядом тихо выпрыгнула кошка. Перед отправкой на миссию Андрей обратился к Михалычу, и тот покрасил ее блестящий корпус матово-черной краской, какой покрывали боевые костюмы. Черный цвет роботу очень даже шел. Андрей не понимал, как вообще устроен электронный разум этого создания, действовавшего весьма своевольно и неожиданно. К примеру, часа 4 назад, когда его совсем сморила скука, кошак неожиданно взял и принес Андрею здоровенную крысу, непонятно как выловленную в леске. То есть поступил-то робот как настоящая кошка. Но неужели в него было заложено даже такое? Кто записывал в эту крохотную коробочку мозгов инстинкт охотника? От многочисленных вопросов, так и сыпавшихся на него в последние дни, как из рога изобилия, разболелась голова. Решив не донимать себя праздными думами, Андрей снова уставился в прицел. По духам еле слышно пискнул передатчик. «Кошатник, чего там у тебя?» Раздался по духам тихий голос штабс-капитана Федотова, командира разведывательного отряда. Позывной «Кошатник» Андрей получил в этой группе по вполне понятной причине. Ну, кому еще придет в голову тащить с собой на задание кошку, пусть и робота? Пусто, как в копилке нищего. Ну, это ты загнул, — добродушно пробасил командир. В копилках иных нищих побольше, чем в наших, может найтись. Современные нищие — явление странное. Новый звуковой сигнал обозначил переключение командира на общий канал. «Отряд, поступил приказ с базы. Выдвигаемся в руины и осматриваем их. Осторожно. Судя по всему, эта точка уже заброшена. Нам надо только убедиться». Андрей встал, разминая слегка затекшие конечности. Долгую неподвижность он никогда не любил. Холм был довольно крутым, и вниз пришлось спускаться едва ли не скользя по склону на полусогнутых ногах, периодически натыкаясь на увесистые булыжники. Кошка, опять забравшаяся на плечо, пялилась в пустоту. Андрей видел, как спускаются другие члены группы, которым тоже было не так уж просто. Один даже запнулся, с трудом удержав равновесие, чтобы не рухнуть с отвесного склона. Поназанимали высот, понимаешь. С тем же успехом можно было сидеть на единственной дороге, ведущей к кластеру нормальным образом. Вблизи руины не показались более приятными. Мрачное место, от которого так и веет смертью и разложением под неумолимым гнетом времени. Надо заметить, для переменчивого стикса, постоянно обновляющего свою мозаику, такие места были не слишком частым явлением. «Бойцы, каждый осматривает свой сектор. Встречаемся в центре!» Вновь прозвучал по духам голос Федотова. Прямо перед Андреем было большое трехэтажное здание из кирпича и бетона. То ли жилой корпус, то ли административный. Тонкая железная дверь, насквозь проеденная ржавчиной, валялась на ведущей к входу лестнице. Судя по всему, ее выбили. Не похоже, что она свалилась сама. В отличие от материала в самой двери, толстые петли не успели сгнить. Перешагнув через нее, Андрей заглянул в проем. Кошка спрыгнула вниз, сразу скрывшись в полумраке. Переключив оптику шлема в ночной режим, Андрей осмотрел внутреннее пространство. Все та же мрачная картина. И старые человеческие следы на полу. Приглядевшись, Свиридов отчетливо увидел многочисленные отпечатки грязной обуви, оставшиеся на изорванном линолеуме, кое-как прикрывавшем бетонный пол без изысков. Кошки нигде не было видно. Да и не до своевольной машины сейчас. Готовая к бою винтовка уже накапливала заряд для выстрела. Осторожно, стараясь не тревожить валяющиеся на полу осколки стекла и кучки мусора, он пошел вперед. Все следы вели по одному маршруту, напрочь игнорируя боковые ответвления. Для надежности Андрей заглянул в пару чудом сохранившихся боковых дверей, но увидел лишь ободранные обои и загаженный чем-то пол крохотных комнат. Следы обрывались у входа в подвал, спускаясь вниз по бетонной лестнице с побитыми краями. Ну, разумеется, опять лезть под землю. Везет ему на это. И почему все так и норовят зарыться поглубже? Андрей включил передачу, настроившись на общий канал. Говорит кошатник, обнаружил следы неизвестной активности, но, судя по всему, довольно старые. И спуск в подвал. Какие мои дальнейшие действия? Ему сразу ответил недовольный чем-то голос командира. «Понял тебя, у меня ничего. Пока оставайся на месте. Ключ, заяц, трест, что у вас?» «Говорит заяц», — раздался голос самого молодого члена группы. «Тут было что-то вроде склада. Много пустых ящиков, следы разгрузки. Но ничего ценного или интересного». «Командир, у меня тут пусто. В этом здании уже год как ни души не было, судя по всему». Андрей чуть напрягся, вспоминая, и опознал этот голос как Ключа, опытного стрелка и охотника северной границы базы. «Где там Трест?» — вновь раздался голос Федотова. «Трест, ответь! Матвей, черт тебя дери, ты там что, поссать отлучился? Так в костюме для этого рук вроде не надо. Так, отряд, всем в точку сбора, бросайте находки нахер, кажись, у нас ЧП. И побыстрее!» «Если этот гомосек звук в связи отключил, я ему по возвращении на базу яйца отрежу!» Андрей развернулся и побежал к выходу, уже не скрывая своего топота. Он заметил черный силуэт кошки, на секунду мелькнувший в дверном проеме. Ну и славно. Не придется потом ее по всему чертову зданию искать. Выбежав наружу, Андрей свернул за угол и сразу увидел фигуру капитана, стоявшего в центре площади и тревожно озиравшегося. Ключ и заяц тоже были на подходе. Когда вся четверка собралась в центре, командир тихо обратился к ним, не используя передатчик. «Его нигде не видно. Мне уже становится не по себе. Такое ощущение, что мы сами себя загнали в ловушку. Вам так не кажется?» «Кажется». Ключ закинул на плечо винтовку. «Но для начала надо проверить сектор Треста. Если с ним что случилось, мы во всяком случае найдем следы. Никакого шума-то и не было. Может, он там переволновался, сознание потерял?» «Умник ты, Ключ!» Едва ли не прошипел Федотов. «Этот придурок прошел через две горячих точки и год службы тут. А на рядовой разведывательной миссии он у тебя переволновался, значит? Хотя, кого я обманываю, разведчики из нас как из дерьма энергоячейка. Двинули!» Решивший не вмешиваться в эту короткую перепалку Андрей потрусил за остальными. Исчезнувший Трест должен был обыскать несколько домов на окраине поселка. Пока остальные обыскивали дома в поисках следов, Андрей вернулся к склону холма. След, пропаханный ботинками, четко отпечатался на сыроватой земле. Трест спустился вниз. А дальше? Через низкую траву шла небольшая тропинка в сторону одного из полуразрушенных строений. Андрей пошел по ней, внимательно всматриваясь в цепочку оставленных тяжелым костюмом следов. И вдруг следы пропали, не доходя до строения. Небольшой пятачок был вытоптан, но никаких признаков, что боец отсюда куда-то уходил, не было. Зато было кое-что другое. «Трио! Тут чертова элита!» — заорал Андрей. Выскочившие из домов разведчики бежали к нему, на ходу настраивая оружие на полную мощность. Андрей озирался, пытаясь выцепить любое постороннее движение. В грязи, видимо, упавшей с обуви треста, виднелся четкий отпечаток когтя. Длинного, чуть загнутого когтя. Федотов, также внимательно осматриваясь вокруг, обратился к Андрею. «Уверен, что она!» «Больше некому!» Андрей кивнул на следы. «Трест даже до дома не дошел. Тут его скотина прихватила. Они умеют так бесшумно подкрадываться, не тревожа ни единой травинки». «Ты о другом вспомни, лейтенант. Так умеют только самые сильные твари, у которых вырабатывается специальная способность. Иначе их наша оптика быстро засекает. Да и то, постоянно так передвигаться они не могут. И еще, черт тебя дери, кошатник, как ты себе представляешь бесшумное уничтожение элитой бойца в тяжелом костюме? У вас есть какой-то другой вариант произошедшего тут, штабс-капитан?» Процедил Андрей. Федотов смолчал. Вокруг было все так же тихо и уныло, и ничто не показывало, что каких-то несколько минут назад тут, скорее всего, жестоко убили их товарища. Хотя шанс, что он еще жив, все-таки остается. Крови-то нет. Броня — крепкий орешек. И если не сгорел энергетический модуль, твари придется еще попотеть, расковыривая костюм. Внимание Свиридова привлек какой-то скрежет, и он быстро повернулся на шум. Чуть медленнее, но все-таки тоже быстро в ту сторону повернулся заяц, и Андрей едва успел ударить по стволу его винтовки, наклоняя ее вниз. Мощный заряд ушел в землю, поднимая фонтан земляных брызг. «Ты чего?» — с непониманием уставился на него заяц. «Ничего, смотри, куда стреляешь!» Андрей пошел на скрежет, приближаясь к сидевшей у одного из небольших строений черной фигурке. «Опять кошка!» Робот сидел около приоткрытой ржавой двери и скребся в нее, подобно своим живым собратьям. Группа собралась около строения с недоумением, глядя на склонившегося над кошкой Андрея. Искусственный зверек, словно выполнив какую-то задачу и, наконец, успокоившись, запрыгнул на плечо хозяину. Андрей, начиная что-то подозревать, потянул на себя согнутую арматуру, заменявшую дверную ручку. Широкая дверь, в которую без проблем могли бы пройти три человека, с адским скрипом отворилась. Андрей и подошедший к нему командир осторожно заглянули внутрь. Вниз уходил квадратный бетонный колодец, похожий на шахту какого-то лифта. На дне, около черного провала, уходящего вбок, плескалась вода, прозрачная, как слеза. И в этой воде отчетливо виднелся силуэт винтовки треста. «Утащила, значит», — упавшим голосом сказал ключ. «Что будем делать, командир?» «Неужели сунемся в логово матерой элиты, столь ненавязчиво нас приглашающей?» Андрей с сомнением взглянул на свой отряд. В его памяти еще была свежа нападающая элита в узком проходе подземной лаборатории. Если бы не особые способности иммунного Маркуса, она бы их там всех порвала. В этот раз иммунных среди них не было, тем более с такой выдающейся способностью. «И что в этом такого?» Заяц оперся на винтовку, всем своим видом демонстрируя свою великую крутизну. «Четыре бойца с мощным оружием против одного монстра? Да охотники на границе их пачками валят! Неужто испугался, кошатник?» Андрей уже вознамерился было задать трепку зазнавшемуся новичку, но неожиданно в дело вмешался Федотов. «Экий ты храбрый боец у нас, заяц! А сам-то много элит стрелял?» Наслушался он разговоров в казармах, а в голове один ветер гуляет. «Чтобы ты знал, раз так хочешь умником показаться. Кошатник и есть один из таких охотников, причем со стажем. Элиты — очень сильные и умные твари. Так что не надо думать, что разобраться с таким врагом выйдет как с дворовой шавкой, да еще и на ее собственной территории. Но выхода у нас все равно нет. Я уже отправил отчет в штаб. Нам приказано закончить разведку и по возможности обнаружить Треста. Или его труп. Как будем спускаться?» Ключ тоже заглянул на дно колодца. «Неужто тут?» «Так у нас и снаряги нет нормальной для таких спусков. Или по старинке, на ножичках?» Андрей усмехнулся, поняв, о чем ведет речь этот ветеран. «Было такое развлечение раньше у особо безбашенных рейдеров. Спуск по отвесной стене на виброклинке. За такое наказывали, но желающие пощекотать нервы все равно находились». Вонзали под углом клинок в стену, выкрутив его на максимальную мощность, и сигали вниз. Разумеется, высоты были не слишком большие, и даже при падении боец в костюме не получал особых травм, но вот клинки от такой запредельной нагрузки часто выходили из строя. Да и сама процедура скольжения была трудной, не всем давалось. Все прекратилось после маленькой трагедии. Один из таких прыгунов сверзнулся с высоты третьего этажа и каким-то немысленным образом умудрился повредить костюм. Его товарищи, подбежавшие на помощь, могли лишь вытащить энергоячейки из его костюма и добить начинающего безумца, хищно скалившегося на них из-под треснувшего шлема. Начальство тогда устроило большое собрание, которое Андрей хорошо запомнил. С тех пор желающих так развлекаться сильно поубавилось. «Нет, конечно, нет!» Федотов посмотрел на Андрея. «Ты говорил, что нашел лестницу вниз? Вряд ли тут какое-то отдельное сооружение, так что спустимся там». В административном корпусе ничего не поменялось. Без проблем добравшись до лестницы, отряд пошел вниз. Первым шел командир, внимательно осматривая дорогу. Его подозрительность быстро окупилась. Склонившись над ступенями, Федотов провел пальцами по тонкой леске, натянутой поперек прохода, и уперся в массивный цилиндр, разбитый на множество небольших ячеек. Растяжка. Изучив ловушку, командир рассек леску кончиком виброклинка и вытащил из криво загнутой скобы гранату. Андрей не узнавал ее. Войска базы подобных не использовали, это уж точно. «Смотри-ка!» Выступивший вперед ключ взял из рук Федотова гранату. «Редкая штука. Такие один стаб иммунных на юге использует. Прилетает иногда пара ящиков в полупустой военной части. Гранаты, прямо скажем, так себе, но для небронированных целей хватит. При особом невезении может даже костюм повредить. Хотя это будет действительно огромное невезение. Силовая защита такое спалит мгновенно». Продвигаясь вниз, сняли еще две растяжки, прежде чем наконец увидели вход. Над раздувшейся от влаги белой дверью, чем-то напоминающей больничную, виднелась полусфера примитивной камеры видеонаблюдения. Ключ разбил ее вдребезги выстрелом на минимальной мощности винтовки. Их взором предстал просторный цех. Андрей не мог сказать, что именно производили в этом помещении, но это явно не была гражданская продукция. Вдоль стен стояли разнообразные металлообрабатывающие станки, перемежающиеся с электронными стендами. Целый угол помещения занимала химлаборатория. В центре стоял длинный стол, заваленный деталями. Свиридов сразу опознал некоторые из них. Обломки силовых костюмов, фрагменты конструкций грузовиков и даже целый двигатель. Покалеченное оружие. Разряженные энергоячейки, так хорошо ему знакомые, громоздились целыми кучами. Дальше вела только одна дверь. Элиты видно не было, и отряд разошелся двойками, рассматривая все вокруг. Иные стабы за такую кладовку глотки порвали бы. «Интересно, что тут производили?» Первым нарушил молчание Заяц. Ключ укоризненно посмотрел на него, но стоявший рядом командир, склонившись над каким-то столом, постучал пальцем по стопке бумаг. «Они разрабатывали какое-то оружие. Подумать только, что в Стиксе вообще хоть кто-то этим занимается. Это что-то вроде ракеты с импульсным двигателем, какие используют наши танки». Диалог оказался прерван резким шумом. Грохотало дальше, в подземельях. Было похоже, что по полу катают железную бочку. Команды никому не понадобились. Отряд, осторожно соблюдая дистанцию, подошел к двери. Федотов жестом приказал всем быть наготове и распрямил запястье, направляя его на дверь. Андрей заметил на костюме командира модификацию типа «Захват». Таких модулей по какой-то непонятной причине было мало, и в свое время Андрею так и не удалось выпросить его у механиков. От руки командира к двери протянулась тонкая нить, цепляя ее магнитом, и дверь распахнулась от сильного рывка. За ней было пусто. Оптика показывала коридор с хаотично расположенными дверями и черный провал шахты лифта, в который сверху, из открытых Андреем дверей, лился свет местного солнца. От лифта тянулась полоса, словно от волочения тяжелого предмета, уходящая за одну из дверей. Прикрывая друг друга, разведчики приблизились, и тяжелый ботинок костюма ключа вышиб дверь, открывая вид на кабинет, заполненный каким-то врачебным оборудованием. В кресле, чем-то похожем на старое зубоврачебное, сидел опутанный разноцветными проводами трест.